Евангелист Марк в 11 главе с 15 по 19 стих показывает Иисуса и его учеников на пути к городу Иерусалиму. Прибыв туда, Иисус тотчас же отправился к храму, во дворах которого проводилась купля и продажа животных для жертвоприношений, и где происходил обмен денег, поскольку многие приходили в Иерусалим из других стран с иностранной валютой. Этот эпизод описывается во всех трех синоптических Евангелиях. Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-нибудь вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников»? Дом молитвы. 11 глава с 15 по 19 стих. Пилигримы приходили в Иерусалим на поклонение в храме, и торговцы, которых Иисус выгнал оттуда, зарабатывали себе прибыль за счет этих паломников. Все это происходило с согласия первосвященника, которому эти операции были также выгодны. На территории храма регулярно устраивались оживленные торги, где собирались различные торговцы, в том числе и мошенники. Вот почему Иисус назвал эти торги вертепом разбойников. С подобного рода торговлей, идущей рядом, людям было почти невозможно сосредоточиться на молитве и поклонению Богу в доме, который именно для этого поклонения и был построен. Мы с вами также должны внимательно посмотреть на наши собственные церкви, чтобы убедиться, есть ли у людей свободный доступ к Иисусу Христу, как к Спасителю, доступ, не загроможденный человеческими изобретениями и препятствиями. Условия для истинной молитвы. 11 глава, с 20 по 26 стих. После этого дня, наполненного многочисленными событиями, Иисус и ученики вернулись в Вифанию, где они намеревались провести ночь. На следующее утро они снова отправились в Иерусалим, и на пути туда им повстречалась увядшая и засохшая смоковница. Петр заметил ее первым и указал на нее другим. Ученики удивлялись, увидев, как быстро погибло это дерево. Однако Иисус использует этот инцидент, чтобы продемонстрировать веру в Бога и чего можно достичь через эту веру. «Имейте веру Божью», — сказал им Иисус. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». И теперь он говорит ученикам, что если они будут молиться с верою, Бог исполнит то, что они просят. Иисус говорит им об условиях, необходимых для того, чтобы молитва была успешной. Молиться надо с верой. Необходимо ожидать и надеяться на ответ. Молящийся должен проникнуться духом прощения. И когда стоите на молитве, прощайте. Иисус продемонстрировал другие примеры молитвы в духе и вере, чтобы ученики смогли до конца понять сущность его учения о молитве. Случай засохшей смоковницы — не такое великое чудо, — сказал Иисус Христос. Истинная вера способна передвигать горы и любые другие препятствия. Но Иисус добавил, что ответ на молитву возможен только в том случае, если просьба молящегося совпадает с волею Бога. И молящийся должен находиться в правильных отношениях с Богом. Он должен быть прощен Богом и должен сам прощать другим. Последняя конфронтация с религиозными лидерами. 11 глава, с 27 по 33 стих. Вопрос о власти. 11 глава, с 27 по 33 стих. Иисус снова в Иерусалиме, ходит в храме, то есть ходит и учит во дворах храма. Подошли к нему священники и книжники, и старейшины, и говорили ему: «Какою властью ты это делаешь? Какою властью он выгнал торговцов и менял из храма? Какой властью он совершал чудеса?» Они хотели уловить его в том, что он мог ответить на их вопрос. Но Иисус обладал превосходной мудростью. На их вопрос он ответил вопросом: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Этот вопрос поставил их в тупик. «Не знаем», — ответили они Иисусу, «потому что все, что бы они ни сказали, повредило бы им в глазах народа, считавшего Иоанна великим пророком. И я не скажу вам, какой властью это делаю», — ответил им на это Иисус. Они не могли сказать, что Иоанн был послан Богом, потому что они в это не поверили. Они не могли также сказать, что Бог не посылал Иоанна, потому что они боялись реакции народа, верившего, что Иоанн Креститель был Божьим пророком. Таким образом, они уловили не Иисуса своим вопросом, а самих себя, уличив себя в лицемерии. В этом заключается урок для всех нас. Мы всегда и во всем должны быть до конца искренни, зная, что Бог читает наши сердца как открытую книгу, точно так же, как Иисус мог читать сердца тех, которые пытались его критиковать. Притча о винограднике, 12 глава, с 1 по 12 стих. В начале 12 главы Иисус рассказывает притчу о винограднике. Эта притча была предназначена для его врагов, критиковавших его. Иисус хотел, чтобы они смогли увидеть в этой притче самих себя. Некоторый человек насадил виноградник и отлучился. Мы читаем далее у Марка, что владелец виноградника послал свой слуг получить его долю урожая у виноградарей, ухаживавших за виноградником. Но виноградари оказались людьми нечестными. Они побили его слуг и отослали их ни с чем обратно. Он послал к ним второго слугу, и они повторили с ним то же, что и с первым. Хозяин послал третьего, и его убили. Наконец, хозяин виноградника решил послать к виноградарям своего сына, сказав: «Постыдятся сына моего». Однако виноградари увидели в этом возможность навсегда завладеть виноградником. Они сказали между собою: «Пойдем, убьем его, наследника, и наследство будет наше». Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Иисус говорит, что хозяин виноградника – это Бог. Виноградник – Израиль, его избранный народ. Виноградари, ухаживающие за виноградником – это правители Израиля, слуги, пророки. И сын хозяина – это он сам, Господь Иисус Христос. Бог ожидал великих дел от Израиля, как своего народа. Он проявил по отношению к ним много терпения и доверия. Он посылал к ним пророков, чтобы направлять их на его пути. Он хотел, чтобы они приносили плоды, были его свидетелями среди других народов. Но они отказались слушать его пророков и впоследствии предали на смерть его сына Иисуса Христа, которого он послал к ним, чтобы спасти их от рабства греха. Сейчас Божий план относительно Израиля на время отсрочен. Он отдаст виноградник другим, то есть его план спасения временно передан для исполнения другим. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла.